в России пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Магазин «Гламур», коллекция MTV. Напротив тебя в зеркале, кто этот визави? Да как его не назови, теперь он на готове. Модным и стильным быть, а что в основе? Футболки, брюки, джемперы, такое обновье позаведуют Кастап, Чак и Бэвуля. Во главе угла его величество, качество по-любому есть необходимое количество. Но не за бугорных модельеров сие творчество, подвальных мастеров все это надувательство. Юные блондиночки, Даши, Свет и Любочки приобретают здесь коротенькие юбочки, туники, капри, кофточки, складывают сумочки, надевают можно со стразами очки. С ними преданные мальчики, гламурные подончики, розовые мальчики, беленькие ручки, которые выкладывают купюры из карманчика, зарабатывая так баллы и очки. Перед девочками только о гламуре строчки, в угоду им строчат богатенькие дурачки. Шоу-биз в России пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. В дорогом ресторане брызги шампанского, мероприятие для круга узкого, блюда изысканные повара французского, перемешаны с мелодиями коллектива русского. Конференции с набором юмора плоского, задатками актера мелодраматического, для псевдообщества аристократического, адского, где подарки подчиненным с плеча барского. Ну и что с того? Вот атрибуты вечера корпоративного, объяснение в любви рьяного, взгляды по сторонам безумного, пение пьяного, споры, кто кого, много разного, веселого. И того, я еще там в роли гостя приглашенного, на сцену выйти спеть, слышу в речи главного, ласково пока, как друга сердешного. Я изображаю удивленного, потом усталого, голос же настойчивее, тверде данного, но наполнено того, мое творчество, не для него. Шоу-биз в России пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу. Шоу-биз пустил метастазы. Но я не занимаюсь написанием сказов по заказу.